«Простите за мое поведение. Просто не каждый день выясняешь, как выглядишь со стороны. Я-то думала, что выгляжу как все, а оказывается, не совсем так». Потом неохотно высвободилась из его рук, сделала шаг в сторону супругов, но меня что-то удержало снизу. Удивленно опустив глаза, начала стремительно краснеть, уподобляясь помидору. «Никакая рыжая шкурка не помогает скрыть краску стыда. Оказывается, мой своевольный хвост плевать хотел на игры моего разума и совсем не хотел расставаться с предметом нашего совместного обожания». Совершенно наглым образом задрав подол платья, обвился вокруг бедра синеглазки. Ослабив хватку, медленно, скользящим движением, убрала хвост подальше, про себя обзывая его предателем, и, не поднимая головы, начала двигаться в сторону, прихрамывая на левую ногу. Но уйти не дали. Мое личное божество, схватив меня за локоть, остановил, двумя пальцами поднял мое лицо, рассматривая его более пристально, и негодующе спросил. «Кто нанес тебе эти раны на лице? И почему ты хромаешь?» Слегка махнув рукой и, прочищая пересохшее от волнения горло, ответила. «Да так, ничего серьезного. Пара царапин, полученных от слишком настойчивого ухажера, а нога подвернула, пока ретировалась с места незапланированной встречи. Под ноги уже не было времени смотреть. Такое горячее прощание было, что еле-еле их унесла. Он чуть сильнее сжал свою могучую каменную лапу у меня на предплечье и прорычал. «Кто это сделал? С кем ты встречалась?» Я немного струхнула от такого яростного напора, и поэтому в партизана решила не играть. «От твоего рыка я забыла, как его зовут. Да и вообще... Кто такие фамилии придумывает, что даже с моей памятью их сложно запомнить? Арвин Даумхольст Сверсур. Фу, надеюсь, правильно вспомнила. Сделал мне предложение руки и сердца, от которого настолько было тяжело отказаться, что мне подпалили хвост. Но я все же смогла его надуть и скрыться по-добру-поздорову. Правда, о нем я этого сказать не могу. Когда ко мне целоваться полез... Я его хорошенько так предупредила, что не стоит этого делать. Он хоть и плюется огнем, но сам от него хорошенько поджарился. Паленая ящерица. Пока я вспоминала, как выглядел шокированный и еще дымящийся Арвин, в позе звезды, пришпиленный к камню от моего удара огнем, невольно кровожадно улыбнулась. Но вспомнив, что в комнате не одна, тут же стерла улыбку с лица и невинной овечкой посмотрела на синеглазку. Тот же, прищурив свои потрясающие, волшебные синевы глаза, слишком внимательно смотрел на меня. «Ну что ж, отложим ответные действия немного на потом. Но не забудем об этом. Теперь вернемся к главному вопросу. Разговор будет долгий, поэтому прошу присесть». Медленно подвел к креслу и практически силой усадил в него. Эливия, сидевшая рядом, при его приближении невольно подалась назад, вжимаясь в спинку кресла и хватая мужа за руку. Усевшись поудобнее, взяла ее за вторую ладошку и, слегка пожав, тихо сказала. «Как я тебя теперь понимаю?» У них с Тауриком вырвался невольный нервный смешок, который, тем не менее, позволил им немного расслабиться. Я же себе этого позволить не могла. Пятеро огромных дрия, занимающих собой практически все свободное пространство и давящих на психику, весьма тяжелое испытание для души и разума. Недолго думая, моя ожившая мечта одной рукой подхватил стоящий возле стены пуфик, который я не далее как 2 дня назад отодвинула туда, чуть не надорвавшись, чтобы очистить пространство для карт, разложенных на полу для изучения, и сел рядом со мной. Черные крылья трепетали, а хвост свернулся клубочком рядом с моими ногами, отчего моя пятая, самоуправная конечность нервно запрыгала. Моему чудесному хвостику с красной кисточкой, да и лично мне тоже, до одурения хотелось прикоснуться к его черной, шикарной лохматой кисточке – и молочному плюшу кожи, чтобы ощутить его мягкость и потрогать блестящий мех. Ур, аж руки чешутся. Я с трудом отвела взгляд от его хвоста и решилась поднять на него. Он смотрел с интересом, но не более того. И меня это задело, но помогло взять себя в руки. Задрав подбородок, я вопросительно подняла бровь, отпустив ладонь Эливии и вцепившись в мягкие подлокотники кресла. Наша молчаливая дуэль глазами долго не продлилась, и он первым задал вопрос. «Как тебя зовут, девочка? Откуда ты?» Я еще раньше продумала, что можно говорить, а чего не стоит, поэтому не видела смысла делать тайну из своего происхождения. «Меня зовут Юлия Крымова. Я погибла в своем мире. Но, видно, настолько хотела жить и так громко просила об этом богов, что мне подарили второй шанс и создали это тело. Я прошла сквозь огонь, чтобы родиться в этом мире, так что заслужила и это тело, и этот мир, и свою новую жизнь тоже. Так мне сказали. Меня выкинуло в бассейн за замковой стеной, голую, без малейших знаний об этом мире, неподготовленную к тому, что будет дальше. Но я все равно до глубины души благодарна богам за этот подарок. Пока приходила в себя и выясняла, кто я такая, оказалась посреди побоища. Помогла отбиться от бредвейшей, и меня приютили здесь. Выходили, одели, обули, научили языку и рассказали об этом мире. Подарили заботу, тепло и уют своего дома, а также дружбу. Не всем так везет, как мне, и за это я вдвойне благодарна». Все шокированно смотрели на меня, и даже Эливия с Тауриком с круглыми глазами переваривали историю моего возрождения. Ведь они ее тоже впервые слышат. И если раньше я не хотела, чтобы кто-то знал, то теперь наоборот. Прежде чем они хоть что-то захотят сделать со мной, должны знать, кто я такая и откуда. Молчание длилось всего мгновение. Потом его нарушила Эливия, которая положила ладошку на мою лапку и со слезами на глазах сказала. «Ты сама просто чудо, Юлия. Спасла всех. Делишься последним». А Таурик, добродушно улыбнувшись, беззлобно пробурчал. «Ага, и берешь только десятую часть добычи». Эливия бросила на мужа сердитый взгляд, а потом снова благодарный на меня. «И за будущего наследника спасибо. Если бы не твое умение исцелять недуги...» «Упс! Вот и выдали нечаянно мои магические секреты. Но промолчала, а Эливия еще долго бы пела мне серенады». Только ее перебил стоящий рядом с синеглазым мужчина со шрамом на щеке. По его голосу поняла, что это тот самый мужчина, которого я услышала первым, подслушивая за окном. «Значит, наши мольбы все же услышали высшие, и ошибки вашего рода черных властелинов будут смыты вновь рожденным огнем. Вторая часть проклятия наконец обретает свой смысл». Я заметила, что слова словно тяжелым камнем ложатся на плечи моей ночной фантазии и заставляют его напрячься под такой ношей, а лицо потемнеть от непонятных мне эмоций и чувств. Выходит, представитель его семьи был правителем, не оправдавшим ожиданий мстительной драконицы. Как интересно, значит, он не простой Дрия? Вспомнив разговор с Арвином, подняла лицо и твердо взглянула в глаза мужику со шрамом, решившему все свалить на одного. «О проклятии, постигшем всех Дрия, мне сегодня уже рассказали немного. И вы ошибаетесь. Как сказал Арвин, брат той, которая вас всех прокляла, злилась-то она на одного мужчину, но прокляла всех, потому что вы все виноваты, слишком ветрены и безответственны». Он аж скривился от этих слов и прорычал в ответ, клацая надо мной клыками. «Да кто он такой, жалкая ящерица, чтобы критиковать Дрия? На себя бы посмотрел. Покалечил женщину, а удержать так и не смог». Я только зло усмехнулась и заметила. «Потому что я была против. Категорически против. А еще хочу заметить, что признание своих ошибок и недостатков – это первый шаг к успеху. А судя по вам, До успеха очень далеко». Замолчав, я внутренне сжалась, ожидая ответных мордобитных действий. Но Дрея меня удивил. Он снова скривился, как будто ему клыки сейчас вырывать будут, и, бросив извиняющийся взгляд на синеглазку, под его пронизывающим яростным взглядом опустил голову и отошел в сторонку. А синеглазка, между тем, снова быстро стерев все эмоции с лица, повернулся ко мне и сказал, заглядывая в глаза и все время будто чего-то ожидая от меня: «Еще бы мне узнать чего». «Я Тервишес из рода черных властелинов. Вижу, ты устала, поэтому переночуем здесь, а завтра утром мы отправляемся на земли Дрия. Ты, возможно, являешься той, кто сможет снять проклятие, и твое «нет» меня не остановит». Я только пожала рыжими плечиками, разгладила черное шерстяное платье на коленях и ответила, улыбаясь ему глазами: «А я и не собираюсь отказываться. Мне интересно посмотреть ваш мир и свою новую родину, особенно за чужой счет. Так что если все затраты и моя кормежка за вами, я согласна». Все Дрия невольно усмехнулись, опасно блеснув клыками. Тервишес только прищурил глаза, но быстро отвел их в сторону, словно уходя в себя, а я снова расстроилась. Похоже, не нравлюсь ему. Тервишес, какое у него имя странное, однако. Произнесла про себя сокращенное «Терри» и успокоилась. Надеюсь, за время долгого пути через весь континент мне удастся завоевать его. Я постараюсь. Использую это время по максимуму.